На самом деле я не был уверен, что все понял, но свою задачу представлял себе достаточно ясно. Переставить прослушиватели и приказать половине взвода спать. А затем охота на багов. Если повезет, на поверхности, если нет, под землей. Пусть твои фланговые наладят контакт с саперами, когда те прибудут. Если попросят помощи, помогите. Хорошо, капитан. Согласился я охотно. Саперы почти так же хороши, как сама МП, и работать с ними одно удовольствие. Если их припереть к стенке, они примут драку и будут драться, может, не так здорово, зато храбро. А так они делают свое дело, и битва вокруг их будто не волнует. Есть у них древняя хохма вроде девиза. Сперва их отроем, потом в них сдохнем. Официальный же их девиз сделаем. Оба не лгут ни в одной букве. Работай, сынок. Раз у меня 12 прослушивателей, значит, каждому можно приставить по половине отделения. Капрал или его заместитель плюс трое рядовых. Затем двое из четверых пусть спят, а другие двое будут дежурить. Навары и еще один разведчик могут по очереди следить за кратером и спать, а тем временем командиры полувзводов будут, сменяясь, руководить взводом. Смена диспозиции заняла не больше 10 минут. Перед этим я уточнил план и дал координаты сержантам. Никому не пришлось перемещаться слишком далеко. Я предупредил всех о том, что прибудут инженеры, и следует их не прохлопать. Как только прослушиватели были установлены, я включил общий канал. Нечетным лечь. Приготовиться ко сну. 1, 2, 3, 4, 5. Спать. Скафандр, конечно, не кровать, но спать в нем можно. Что в гипноподготовке хорошо? В редкие минуты отдыха человек может быть усыплен немедленно с помощью постгипнотической реакции по команде, которую может отдать кто угодно, пусть он и не гипнотизер. Также немедленно можно и разбудить его, и он уже на чеку и готов к бою. Эта штука буквально спасает жизнь. Человек в бою порой так изматывается, что стреляет в воображаемого врага, а настоящего не видит. Но сам я спать не собирался. Про меня капитан ничего не сказал, а я не спрашивал. Да и до сна ли тут? При одной мысли о том, что всего в нескольких сотнях футов отсюда находятся тысячи чертовых багов, у меня чуть желудок из глотки не выпрыгнул. Слава богу, если Сенс не ошибся, и баги не смогут подобраться к нам, минуя прослушивающие посты. Может быть. Но береженного Бог бережет. Я переключился на свой личный канал. Сержант, я сэр. Можешь тоже малость придавить. Я присмотрю. Лечь, приготовиться ко сну. 1, 2. Извините, сэр. Есть предложение. Что? Если я верно понял уточненный план, то еще 4 часа ничего делать не будем. Вот вам бы сейчас и соснуть, а потом... Забудь, сержант, я спать не собираюсь. Я буду обходить прослушивающие посты и ждать роты саперов. Хорошо, сэр. Пока я здесь, проверю номер 3. Вы с Брамби остаетесь здесь и отдыхаете, а я... Джонни... Есть, капитан. Неужели старик нас слушал? Ты расставил посты? Да, капитан, а мои нечетные спят. Сейчас я проверю каждый пост, а потом этим займется твой сержант. Я хочу, чтобы ты отдохнул. Но, капитан, это приказ. Лечь, приготовиться ко сну. 1, 2, 3. Джонни. Капитан, с вашего позволения, я бы сначала проверил посты, а потом буду отдыхать. Если вы говорите, что надо, но лучше бы мне не спать, я... Блэкер расхохотался мне прямо в ухо. Сынок, ты спал 1 час 10 минут. Сэр, взгляни на часы. Я взглянул и почувствовал себя дураком. Ну как ты, сынок, пробудился? Думаю, да, сэр. События развиваются с бешеной скоростью. Буди нечетных, а четные пусть поспят. Слава богу, около часа у них еще есть. Так что буди нечетных, проверь посты, а потом доложишь обстановку. Так я и сделал. Но сержанту ни слова не сказал. Я был зол на них обоих. На ротного за то, что усыпил против воли, а на сержанта, потому что со мной никогда не проделали бы такого, не будь я только пешкой в его настоящего командира взвода руках. Но после того, как я проверил посты 3 и 1, оба впереди от города Багов, никаких шумов там не было, я поостыл. В конце концов, клепать на сержанта, хоть и ротного, за то, что выкинул капитан, просто глупо. «Сержант!» «Да, мистер Рико». «Не хочешь поспать вместе с четными? Я подниму тебя на пару минут раньше». Он чуть помедлил. «Сэр, мне бы лучше проверить посты самому». «Ты еще не проверил их?» «Нет, сэр. Последний час я спал». «Как?» Он был смущен. «Так приказал капитан. Он назначил командовать взводом Брамби и усыпил меня сразу после вас». Мне оставалось только рассмеяться. «Сержант, давай вообще бросим все к чертовой матери и пойдем спать дальше. Так мы только время зря тратим. Капитан Блейк и сам отлично управится со взводом». «Я нахожу, сэр», — несколько напыщенно ответил сержант, «что капитан Блэкстоун всегда имеет вескую причину для любого своего поступка». Я согласно кивнул, забыв, что сержант находится в 10 милях от меня. «Да, ты прав. У него всегда есть причина». «Но если он усыпил нас обоих, стал быть, сейчас мы оба нужны ему, бодрые и в полной готовности». «Думаю, так оно и есть». «И как ты думаешь, зачем?» Он медлил с ответом довольно долго, наконец тихо сказал. «Мистер Рико, если бы капитан знал, он бы сказал нам. Я не помню, чтобы он когда-либо держал людей в неведении, скрывая информацию. Но иногда он поступает верно, хотя и не может объяснить, почему поступил именно так. У него есть некоторый дар предвидения. Я научился уважать это». «Понятно. Все командиры отделений четные, они сейчас спят». «Так точно, сэр». «Подтяни помощников командиров отделений. Будить пока никого не надо, когда придется, счет пойдет на секунду». «Так точно».